Застенчивая старшеклассница. Поступив в 12 класс школы Элмвуд Спрингса, Бетти Рэй, как любая новенькая, привлекла к себе всеобщее внимание. Но спустя 2 недели интерес к ней поутих, и чудачка-певица отошла на второй план. Любому сложно влиться в коллектив, где почти все ребята учатся вместе с первого класса, а Бетти Рэй трудно было вдвойне. Из толпы она не выделялась, и мальчики ее возраста не обращали внимания на худенькую бесцветную новенькую в голубых пластмассовых очках. Некоторые девочки изо всех сил старались разговорить ее за обедом или пригласить в аптеку выпить содовой, но она так стеснялась, что почти не открывала рта. Наконец они сдались. Поняли, что в ней нет ничего интересного, а может, она слишком религиозна. Ее не то чтобы не любили, нет, просто оставили попытки сблизиться. Так что Бетти Рэй особо никуда не ходила. В школу, да иногда в кино с семьей. С еще большим удовольствием она шла из кино домой, и Дороти радовалась этому. Вообще-то она была отличной помощницей. Дороти получала сотни писем в неделю, и Бетти Рэй помогала их сортировать. Рецепты откладывала в одну сторону, советы и объявления в другую. Еще Бетти Рэй помогала Бобби, только Дороти не знала этого. Иногда, заходя в тупик с какой-нибудь задачкой по математике, он тайком бежал к ней в комнату, и она решала за него. Мама Смит, любительница карт, надумала научить Бетти Рэй играть и была поражена, насколько быстро та схватывает. Спустя несколько дней мама Смит призналась Дороти: «Эта девочка — прирожденный игрок. Не удивлюсь, если к концу недели она освоит бридж». И до 1 ноября все шло гладко. В тот день Дороти выбирала картошку в овощной лавке. Когда туда вошла Паулина Таттл, учительница английского в старших классах, высокая женщина без подбородка. Заметив Дороти, она направилась к ней и громко спросила: «Ну как там Анна Ли? Есть от нее известие?» «Нормально, Паулина. И учится хорошо, и все ей нравится». «Я так и знала. Я всегда говорила, что если кто-то и достигнет успеха, так это Анна Ли Смит». «Между прочим, она о вас спрашивала. Из всех моих учеников она была самая умная. Сплошь пятерки. К тому же красавица. Спасибо, мне очень приятно. А как дела у нашей Бетти Рэй?» Паулина внезапно помрачнела. «Я столько раз собиралась вам звонить насчет нее, Дороти. Боюсь, у нас серьезные проблемы». Дороти встревожилась. «Что такое?» «С письменными заданиями все хорошо, но с устными полный кошмар. Руку никогда не поднимет, а если вызываю, то бормочет себе под нос, что не знает ответа». Паулина взяла картофелину, оглядела. «Но меня-то не обманешь. Все она прекрасно знает, просто не говорит». «Очень жаль приносить дурные вести, Дороти, но девочка совершенно не владеет устной речью». При слове «совершенно» она бросила в пакет большой красный помидор, как бы ставя ударение. «Я несколько раз ее вызывала и перестала. Боюсь, в обморок упадет. Ох, батюшки, нехорошо как». «Да, ничего хорошего». Миссис Таттл кинула в тот же пакет луковицу. «Эта девочка никогда ничего не добьется, если не научится себя подавать. И оценок хороших на экзаменах не получит. Мы знали, что она немного застенчивая. Экстремально застенчивая. И это надо пресечь сейчас, иначе она вечно будет плестись в хвосте». Дороти всерьез разволновалась. «Что же делать? Думаю, ей следует незамедлительно записаться в драм-кружок. Может, миссис Хэтчер научит ее хотя бы говорить? Вся надежда только на нее». Миссис Таттл взяла пучок салата, взвесила на руке, положила обратно. «Трудно готовить для себя одной. Не станешь ведь покупать половину пучка. Вам повезло, что у вас такая большая семья. Если хотите, я поговорю с Бетти Рэй». «Нет-нет, спасибо. Давайте я сперва подумаю, что можно сделать. Что ж, рада была с вами пообщаться, Паулина». И Дороти направилась к выходу. Миссис Таттл крикнула ей вслед: попросите Анну Ли черкнуть мне пару строк, если у нее выдастся минутка». Дороти беспокоилась. С такой проблемой она раньше не сталкивалась. Дети ее трудности с общением не испытывали, особенно Бобби. Учителя не могли заставить его помолчать и сконцентрироваться на письменной работе. В тетрадях вечная мазня и ошибки, если умудриться не забыть ее и не потерять. Паулина, похоже, считает ситуацию критической. Может быть, она и права. Может, нужно что-то сказать девочке прямо сегодня? Пока Бетти Рэй разминала картошку на пюре, Дороти решилась. «Ну что, дорогая, как у тебя дела в школе?» «Хорошо. Трудности какие-нибудь есть?» «Нет, мэм». «Получилось с кем-нибудь подружиться?» «Да». «Не знаю, известно ли тебе, но лучше всего заводить друзей на факультативах. Я в школе была президентом клуба домохозяек, и мне очень нравилось». Бетти Рэй улыбнулась. Дороти продолжила. «Знаешь, я сегодня встретила Паулину Таттл. Мы заговорили о тебе, и она... Вернее, мы обе подумали. Было бы неплохо тебе вступить в какой-нибудь клуб. Может, захочешь в драм-кружок походить?» Анна Ли очень любила сцену. Она говорила весело, но при слове «драм-кружок» Бетти Рэй моментально побледнела. Она обратила к Дороти застывшее лицо. «О, мисс Смит, я не смогу». Дороти тотчас почувствовала себя виноватой. Она обняла Бетти Рэй за плечи. «Нет, и не надо, конечно, прости меня, глупо было предлагать. Тебя всю жизнь на сцену силком тянули, правда?» «Да, мэм». Бетти Рэй едва не плакала. «Я это прямо ненавижу. Ой, дорогая, не представляю, что на меня нашло. Ты не должна делать то, чего не хочешь». «Она рассердится?» «Нет, что ты. Не беспокойся ни о чем. Я скажу Паулине, что мы не хотим, чтобы ты ходила в какой-то глупый драм-кружок. И вообще тебе никакие кружки не нужны, правда?» «Да, мэм». Поставив мясной рулет в духовку, Дороти села за стол лучить фасоль. И подумала. Но не вызывает ее на уроках Паулина. И кому это важно? Ну, не прогремит она на весь мир, и что? Не всем же звездами становиться. Ну, получит она четверку или тройку вместо пятерки. Она довольна жизнью. На кухне незаменимая помощница, тихая, воспитанная. Может быть, она станет кому-то прекрасной женой. Пусть Бетти Рэй не такая красавица, как Анна Ли. Зато уже сейчас готовит не в пример лучше. А мужчина любит тихих девушек, умеющих готовить. И еще подумала, хорошо, что Анна Ли красивая, потому что готовить совсем она не умеет. Когда Бетти Рэй домыла кастрюлю и села за стол, Дороти задала ей свой коронный вопрос. «Дорогая, если бы одно твое желание могло исполниться, чего бы ты пожелала?» Бетти Рэй придвинула к себе горку фасолевых стручков, подумала и ответила. «Дом». «Дом?» — удивилась Дороти. «Какой именно?» «Ну, маленький. И собачку, может. А хорошего мужа? Ты не хочешь, чтобы дом купил тебе муж?» «Нет, мэм. Я после школы работу найду и сама себе куплю. По-моему, я не очень нравлюсь мальчикам». У Дороти в глазах мелькнул озорной огонек. «Кое-кто, он работает в кафе-трамвай, считает себя замечательной девушкой. Я точно знаю». Тут в комнату вошел Бобби, картинно качая бедрами. Накрашенные красные губы были сложены бантиком. «Молодой человек», — сказала Дороти, — «почему ты не делаешь уроки в своей комнате?» Бобби, виляя бедрами, вышел. Позже Дороти пошла его проверить. Бобби висел, уцепившись за дверь, как летучая мышь. Она сказала: «Бобби, ты хочешь остаток жизни провести в шестом классе? А ну, слезай и иди за работу». Бобби стек на пол и поплелся к столу. Мама выразилась как нельзя яснее. В пятницу вечером Бетти Рэй вернулась из школы с довольным выражением лица и вручила Дороти маленькую желтую клубную карточку с надписью «Бетти Рэй Отман, библиотечный клуб старшей школы Элмвуд Спрингса». «Какая молодец! Я так горжусь тобой! Прямо не знаю! Дороти хорошо представляла, как нелегко далась Бетти Рэй такая карточка. Это следует отметить. Мама Смит, Бобби, одевайтесь, мы идем в аптеку есть мороженое. Спустя 5 минут все сидели на табуретах за стойкой содовой и заказывали мороженое с горячим сиропом, кроме вечного оппортуниста Бобби. Он повелел принести двойной банановый сплит. Банановый сплит иначе называют полбанана. На половинку разрезанного вдоль банана кладут пломбир, клубнику и заливают сверху взбитыми сливками.